Глава 4. Плен. Удары немецких моторизированных группировок были настолько мощными, настолько тщательно спланированными, что противостоять им наши постоянно отступающие части попросту не могли. Храбро сражающиеся полки и батальоны, одиночки-герои, не могли существенно повлиять на ход событий, складывающихся на том или ином фронте. Как раз-то зарывшиеся в землю отдельные подразделения в результате своей стойкости и оказывались в окружении, а затем, как правило, в плену. Впрочем, дорога в плен была разной, так же, как и последующая судьба. Согласно немецким источникам, за 4 года войны вермахт пленил 5 754 тысячи военнослужащих. По данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ, 4 миллиона 59 тысяч человек. Погрешность, как видим, огромная, более 1,5 миллионов человек. Цифра, примерно равная всей группировке нашей армии, сражавшейся в битве за Москву осенью-зимой 1941-42 года. И что в бездне этих миллионов и сотен тысяч судьба моих героев? Они, может, и не учтены этой статистикой, оставшись за полями погрешностей. И что за манера у историков-политиков преуменьшать собственные потери и преувеличивать потери бывшего врага? Ведь умышленно уменьшая, к примеру, количество наших военнопленных, мы тем самым умаляем страдания своего народа в годы Великой Отечественной войны. Другие народы, к примеру, народы Прибалтики, пошли по другому пути. Правда, там тоже в статистику грозит вмешаться меркантильная политика. России хотят предъявить счета за ущерб, нанесенный нашей оккупацией. Но кто заплатит за жизни красноармейцев, убитых в спину, в прибалтийских городах и на хуторах во время летнего отступления? А каждый убитый – это русская семья, оставленная без кормильца. Сколько советских солдат и офицеров умерло в плену? И сколько казнено, точной статистики тоже нет. В 1941 году в германском плену оказалось более 3 500 000 человек. Первую зиму пережила только половина из них. В плену были расстреляны и умерли несколько советских генералов. К примеру, генерал-майор И.А. Пресняков, командир 113-й стрелковой дивизии, генерал-лейтенант Ф.А. Ершаков, командующий 20-й армией, генерал-майор В.Н. Сотинский, командующий артиллерией 5-й армии. В этой главе представлены воспоминания тех, кому посчастливилось выжить. Некоторым удалось даже бежать и затем сражаться в партизанских отрядах. Итак, пусть обо всем пережитом расскажут они сами. В 41-м, под Вязьмой. Разгрузили наш полк на станции Новодугинская, построились повзводно, повели дорогой влево от станции. Шли день, никого не встретили, никто нас не встречал. Переночевали в каком-то овраге, доели свои сухари. Утром нас опять построили. Прибыл какой-то генерал и несколько человек с ним, тоже, видать, из начальства. Комполка наш докладывает. Так, мол, и так, такой-то запасной полк, в составе стольких-то человек, прибыл в ваше распоряжение. Генерал уже пожилой, прошелся вдоль строя, внимательно осмотрел нас, потом отвел комполка в сторону и говорит, мол, нам тут пушечное мясо не надобно, своих безоружных хватает, веди, говорит, дальше, и действуйте там самостоятельно. Передал нашему комполка карты, указал, где занимать рубеж обороны. Разговаривали они тихо, не для посторонних ушей. Но я стоял крайним в правом взводе, первой роты первого батальона, и все слышал. Но думаю, хреновые наши дела. Ну что мы, правда, за воинство? Ни обмундирования даже. Кто в чем? Орава деревенская. Как будто на драку в соседнюю деревню пришли. Из оружия одни винтовки, из них половина учебных. Патронники рассверлены, стрелять нельзя. И зачем мы их ко фронту волокли? Пугать, что ли, немцы решили наши командиры этими рассверленными винтовками? Показать ему издалека, что, мол, и мы вооружены? Но всем, даже тем, кто и без винтовок был, выдали по 30 патронов и по 3 запала для гранат образца 1914 года. Когда запалы те раздавали, я спросил, а где ж, мол, гранаты? Там сказали, на передовой. Там и гранаты, и винтовки, и пулеметы. На передовой, сказали, все получите. Получили. Правда, накормили нас. Выдали на каждую роту по кулю воблы и по 2 куля сухарей. Все это мы быстренько разделили. А я свое думаю, лучше бы гранаты раздали до винтовки, да к ним патронов побольше. Повели. Долго шли, несколько дней. Деревни попадались, в которой деревне остановимся, переночуем, подкрепимся, а из которой нас из минометов до пулеметов обстреляют. Комполка всю карту генеральскую теребил, видимо, никак не мог понять. Как же это? В тылу и немцы. Специальные команды, они глубоко проникали. То мост захватят, то дорогу перережут. Потери пока были невеликие. Мы почти не стреляли, боя не принимали. Раз, так вышли. Деревня впереди, внизу речушка, вдоль речушки сарай. На крыше одного сарая стоят 3 человека, один в бинокль смотрит. Мы идем, и вдруг они кинулись куда-то, и тут же оттуда длинными очередями стал бить пулемет. Это были немцы, подпустили близко. Тут наших много полегло. Рядом со мной парень бежал, так я видел, как его убило. Обошли мы эту деревню. Никто нас не преследовал. Такая вот война была. Пришли в назначенное место. Окопы там уже вырыты были. Оружие тоже кое-какое. В основном старые, непристреленные винтовки. Пулеметов ни одного. Минометов тоже. Ладно, думаю, хоть окопы надежны. Лопаток-то у нас не было. Я перед этой войной в финскую воевал. Там оружие и снаряжение у нас куда лучше было. Позиция для обороны была выбрана неплохая. Крутой берег, внизу под берегом лощинка, болото, ручей, а за ручьем лесок. По опушке немцы. В болоте навалено трупов, раненые стонут. Это тех, кто до нас тут стоял, в атаку посылали. Больше суток мы лежали в окопах, ждали приказа. Ждали, что вот-вот и нас, вот так же, через болотце пошлют. Под немецкие пулеметы. Раненые постепенно затихли. Видать, перемерли все. Начальство что-то молчало. На другой день с того берега немец начал кидать мины и так ловко стрелял, что по 3 разрыва рядом. Это было 7 октября 1941 года. Мы еще и знать не знали, что Вязьма уже отрезана, что мы в окружении. У меня во взводе был связной. Петр Прудников, свой Дубровский, в армии еще не был, страшно под обстрелом. Когда мины стали ложиться близко к нашим окопам, он выскочил, закричал, что надо уходить, а то, мол, всех побьет. Я ему: назад, в окоп! Куда там? Бегал он так, бегал, и заметил нас немец, начал кидать мины прицельно. И стали наши окопы осыпаться. Песок, стенки не укреплены. Одна мина совсем рядом разорвалась. Меня сразу ранило и контузило. Прудников закричал: «Братцы, полового убило! Уходить, мол, надо, пока всех не перебило». Рядом со мной в окопах лежали ребята из соседних деревень, Синявки и Ивашкевичи. Кричат: «Половой, мы тебя сейчас вытащим!» «Лежите, говорю, а то и вас!» Перекинул полотенцем ногу под коленкой. Лежу, терплю. Боли вроде и нет, только трясет и голова немеет. Сильно контузило, мина рядом разорвалась. Так что временами я даже забывал, кто я, где я и что со мной случилось. Когда стемнело, позвал: «Идите, говорю, берите, теперь можно, не заметят». Стащили они меня в задний овраг и тем оврагом вынесли на дорогу. По той дороге мы подходили к передовой. Темно совсем стало. Левее нас вроде как деревня виднеется. Дорога проселочная, место сухое. Там уже лежал один, такой же бедолага, как и я. Его тоже в ногу, в ступню, на вылет пулей. На дорогу нас выносили с тем расчетом, что рано или поздно будут проезжать наши и заберут, увезут в тыл. Никто ж еще не знал, что никакого тыла уже нет. Отрезаны тылы, везде немцы. Ночь пролежали на обочине. Октябрь, холодно, хмарно. Осколок у меня из ноги снаружи торчит. Я смотрел на него, смотрел, подцепил да и рванул. Ох, сколько ж кровищи было, боже ты мой! Я опять перехватил полотенцем под коленкой. Бинтов-то не было. Ни у меня, ни у ребят, которые меня выносили. Кровь скоро унялась. Осколок большой, длинный, с указательный палец. Положил я его в карман. Долго носил. Потом в лагере уже выкинул. Утром смотрим, колонна движется по дороге. Напарник мой говорит, дождались, мол, слава богу. А я присмотрелся. Нет, говорю, парень, не наш это. Колонна с уклона спускаться стала. Впереди мотоциклисты. Нет, говорю, мотоциклисты не наши. Не так сидят. И точно. Мотоциклисты проехали мимо нас молча. Даже никто головы не повернул. Идет пешая колонна. Впереди офицер. Сразу к нам. У напарника моего ни винтовки, ничего. А у меня винтовка за спиной. Ремень по-кавалерийски. Через голову перекинут. Так офицер винтовку мою снял с меня, перехватил за ствол и прикладом ее об дорогу. Так и разлетелся приклад. Сумку противогазную хотел снять, дернул. А у меня руки закаленели. Не слушаются, поднять их не могу. Тогда он расстегнул сумку, вытащил противогаз и тоже швырнул на дорогу. Расстегивает крючки на шинели и в гимнастерку. Вытаскивает красноармейскую книжку, спрашивает: «Коммунист?» Я мотаю головой: «Нет». А у меня там запись была: ОГПУ. Когда служил кадровую, то год с 1933 по 1935 состоял в оперативном полку ОГПУ в Новосибирске. Вот там-то мне эту запись и сделали. Ну, думаю, пропал. Первая рота немцев уже прошла. Другая приближается. И тоже офицер подходит к нам. Тот первый показывает ему мою книжку. «Коммунист?» Тот покачал головой. «Нет». Тогда офицер спрятал пистолет обратно в кобуру. Разорвал мою красноармейскую книжку и побежал догонять своих. Прошли роты. Обозы потянулись. На каждой телеге по 2-3 солдата. Едут мимо нас, хохочут. Прицеливаются из винтовок, кричат. «Пух, Рус! Пух, Иван! Пух!» Но и они проехали, а нас не тронули. А погодя подошла крытая машина, и нас зашвырнули в кузов. В темноте я не разглядел, кто нас грузил. Кажется, наши, пленные, говорили по-русски. Так начался мой плен, мои мытарства между жизнью и смертью. Повезли, не доезжая Смоленска, лагерь для военнопленных. Уже и столбики с колючей проволокой поставлены. На воротах часовой. Поляк. Хорошо говорил по-русски. Он поглядел на нас, какие мы, и говорит: «Далеко от ворот не уползайте, ждите тут. Утром будет машина в Смоленск, и я вас в первую очередь отправлю. Там вас хоть перевяжут». В лагере, как в тырле для скота, тысячи людей. И все наш брат в солдатской гимнастерочке. Многие без шинелей, кухни полевые, наши. Возле кухонь толкотня, крики, баланду раздают. «Как бы нам, — говорю часовому, — поесть?» «Терпите, — говорит, — поползете туда, пропадете, задавят вас. Видите, что там творится?» А правда, котлу по головам лезут, дерутся. Голодом людей довели до такого состояния, что они уже как звери. Стали кидаться друг на друга из-за куска. Утром пришла машина. Мы кое-как встали, но тут к машине кинулись другие. Нас сбили с ног, начали топтать. Поляк снял с плеча винтовку, закричал: «Раненых вперед!» Так нас увезли в Смоленск. Выгрузили на железнодорожной станции возле пакгаузов. Раненых оставили возле заборчика. Мы сидели, привалившись спиной к штакетнику. Ждали погрузки в вагон. Помню, там, возле пакгаузов, произошел такой случай. Конвоир повесил на штакетник ранец и отошел куда-то. Один из наших пленных, молоденький такой, вытащил из ранца полбулки белого хлеба. Хлеб мягкий, рыхлый. Отошел поодаль и стал торопливо поедать его. Вскоре вернулся немец. Видит, ранец его открыт. Закричал: «Вас!» Увидел пленного и остатки своего хлеба в его руках. Схватил его, начал тормошить. Тот даже не смотрит на немца, жадно поедает добытый хлеб. Тогда немец подвел его к насыпи и снял с плеча винтовку. Парень стал есть еще торопливее. Немец прицелился ему прямо в лоб, в упор, но не стреляет, кричит, бранится, ногами топчет. А тот все ест и ест хлеб, только белые крошки падают, будто знал, что не успеет доесть до конца. Пуля попала ему в лоб, в самую середину, так и повалился под насыпь с недоеденным белым хлебом. Раз уж заговорил о хлебе, расскажу еще одну историю. Когда меня, уже недвижимого, сняли с эшелона в Дорогобуже, немец, начальник конвоя, вывел из строя четверых военнопленных и кивнул им на меня, приказал нести. А так бы бросили. Лагерь от станции был неподалеку. Несут меня, разговаривают между собой. Тяжелый, мол, давай бросим его на обочине, а сами заскочим в колонну, спрячемся, пускай другие несут. Один из них: нет, дескать, надо нести, раз приказали. И а то немец обозлится, что слушались, постреляет нас. Я все слышу, что говорят. Несут так-то меня по слободе. Колонна идет по дороге, а меня несут тропинкой вдоль дворов, вдоль штакетников. Навстречу женщина лет 35. Остановилась, плачет, платочком слезы утирает, на меня глядит. Открыла сумочку. В сумочке коврига хлеба. Переломила ковригу пополам и одну половинку кладет мне на грудь. «Храни тебя Господь», — говорит. Вот, может, это ее короткая молитва обо мне. Ее слезы к Богу меня и спасли в немецком плену. Тысячи на моих глазах умерли, а я жив остался. Да, я уже которые сутки не евший. Как в облы Генераловой под Новодугинской пососал, так и все. Ну, думаю, может, и не умру еще, раз судьба соломинку бросила. Хлеб лежит на груди, пахнет хорошо, домом пахнет, полем. Родиной. Думаю, надо ж с ребятами поделиться, что волокли меня и не бросили. Отблагодарить. Кусок-то большой. Поднесли меня к воротам и положили на землю. Положили, схватили этот мой хлеб, побежали в колонну. Только я их и видел. И так мне, брат ты мой, ни крошечки от слез той смоленской женщины и не досталось. Много я потом по лагерям скитался. Из Смоленска под Минск попал. Когда везли по Минску, подбегали женщины, спрашивали о своих, совали нам бутылки с пивом. Конвоиры их не отгоняли, не бронились даже. Пиво мы выпили, тут нас никто не обобрал. В лагере под Минском совсем лихо стало. Лежу в коридоре каком-то, стоны свои слушаю. Жалобные получались стоны. Чувствую, сил моих больше нет так с жизнью прощаться. С ума схожу. Мне говорят: замолчи, что стонешь так громко. Потом меня перенесли в палату. Врачи русские. Один, который перевязку мне делал, говорит: если б ты в госпиталь попал, то скоро бы на ноги встал, а тут... лежи, не знаю, может, и выживешь. Нога моя вздулась, почернела. Доктор посмотрел, погремел инструментами и опухоль мою вскрыл. Оттуда все полилось. В лагере под Минском Кажется, место это называлось Пушкинскими казармами. Нас кормили пареной гречихой, не ободранной. Так от нее многие умирали. Наедятся, потом пойдут в отхожее место. И оттуда уже не возвращаются. От запоров умирали. Я гречиху ту пареную ел так. По зернышку. Каждое зернышко очищал. Некуда было торопиться. В пушкинских казармах меня звали стариком. Борода отросла долгая-долгая, черная. Зимой начался тиф. И к весне из 18 тысяч военнопленных в живых осталось только двое. Мертвых складывали напротив лагеря, в штабель. За зиму большую скирду сложили. Потом, когда тиф угас, стали разбирать ту скирду. Вывозили и зарывали где-то неподалеку, в овраге. Зарыли бы и меня в том овраге, если бы не свела судьба с военфельдшером одним. Забыл его фамилию. Имя только помню. Вася. Расстреляли его в 43-м вместе с другими врачами за непослушание и распространение сводок Совинформбюро. Так вот, когда в пушкинских казармах начался тиф, он мне сказал: «Если почувствуешь, что заболеваешь, скажи, я тебя в тифозный барак не отправлю». В лагере к тому времени очистили один барак и сносили туда больных тифом. Оттуда живыми уже не возвращались. Оттуда была одна дорога, в скирду. Умирали там по-разному. Кто от болезни, а кто и от голода. Стояли там две бочки. Бочка с баландой и бочка для параши. Кто мог встать, подходил, черпал баланду. А кто не мог? Я переболел в палате. После болезни встал. Военфельдшер меня устроил в столярку. Я умел хорошо вязать рамы, делал ручки для ножей, мог стол сделать, табуретку. В зимницах у нас истори велось. Всегда жили хорошие столяры и плотники. Дерево знали, чувствовали, любили.